На машиностроительных заводах Корейской Народно-Демократической Республики активизируется техническая модернизация. Коллектив Тианского объединения тяжелого машиностроения обращает большое внимание на разработку 9-осевого токарно-комбинированного станка с технологией CNC и внедрение в производственные процессы технологии CNC. На Тианском электрическом заводе активизируется разработка резальной машины металлического сердечника с технологией CNC, который позволяет реализовать серийное производство энергосберегающего трансформатора. Коллектив Рёнсонского машиностроительного объединения старается выпускать запчасти компрессора разных размеров из отечественного сырья и установить многоцелевой и универсальный процесс комплексной плазматической обработки. На Рагонском машиностроительном объединении активизируется повышение качества гидравлического экскаватора.